Друзья, я сначала прочитаю место Священного Писания, это первое послание к Тимофею, 4 глава. Я прочитаю первый стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Братья и сестры, что значит фраза «отступят некоторые от веры»? Первая фраза говорит, что текст, о котором мы будем сейчас с вами рассуждать, этот текст говорит о последнем времени. Понимаю, что о времени, в которое живем мы с вами. Написано «в последние времена отступят некоторые от веры». Друзья, что означает фраза «отступят некоторые от веры»? Я думаю, что можно будет чуть-чуть иногда в форме беседы. Что означает фраза «отступят некоторые от веры»? Обратите внимание, от какой веры отступят, как вы думаете, братья и сестры? От какой веры отступят? От баптистской веры, или, скажем, там, от пятидесятнической, или от адвентистской веры. От какой веры отступят? Друзья, иногда говорят так. Скажите, пожалуйста, какая вера правильная? Вот неверующие люди, мы проповедуем иногда, палатку где-то ставим, или в доме культуры соберем, или на улице людей соберем. И у нас спрашивают, скажите, пожалуйста, какая вера самая правильная? Но люди подразумевают под этой фразой, какая вера самая правильная, в смысле, какая конфессия, какое религиозное направление самое правильное. Друзья, идет ли в этом тексте речь о конфессии или не идет? Не идет. Друзья, здесь речь идет не о конфессии, а речь идет о том, что есть живая вера в живого Бога. Вера, которая не основана на видении. То есть вот я с вами как-то говорил уже об этом чуть-чуть, но мы говорили с вами о оккультизме. И вот в этой теме мы с вами говорили о том, что есть люди, которые предрасположены верить после того, когда они увидят. Ну, типичный пример этому Фома. Фома никак не хотел верить тому, что говорили женщины и что говорили ученики. То, что Иисус Христос в действительности воскрес. И он говорил, пока я не пощупаю, не поверю. Братья и сестры, сегодня таких людей много или нет? Много. А как вы думаете, сегодня большинство таких или нет? Сегодня большинство таких, которые говорят, вот если бы я пощупал, то я бы тогда поверил. Друзья, ну под словом пощупал, не имеется в виду именно руками осязать, ну увидел. Вот если бы кто-нибудь из мертвых воскрес или пришел с потустороннего мира, вот тогда бы я поверил, что загробная жизнь есть. Или если бы Иисуса Христа увидел бы я, вот тогда бы я поверил. А то я ни ангела не видел, ни Христа не видел, и чуда никакого не видел. Как я могу верить? Братья и сестры, Иисус Христос Фоме сказал, «Блаженны не видевшие, но верующие». Обратите внимание, друзья, я тогда отмечал такую деталь. Христос не сказал, что блаженнее, как иногда проповедники говорят, верить и не видеть. Друзья, Он не сказал блажение, Он сказал, кто блажен? Блажен, кто верит, не видя. Друзья, вообще Евангелие вот такое направление и держит. Вот такое главная линия Евангелия, чтобы мы с вами научились верить живой Божьей верой, даже если я не вижу, даже если я не могу пощупать. Формулировка веры по 11 главе послания к евреям, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, уверенность в том, что мы не видим. А если мы видим, братья и сестры, а я скажу, что там, где начинается видение, там заканчивается вера. Там заканчивается вера. Ну, например, когда я к вам еще не приехал, я там жил, вот скажем, где-то в России, в каком-то городе, да, и я верил, что, наверное, я в этом году в Америку попаду. А сейчас я уже не верю. Сейчас я уже не верю, потому что сейчас я уже вижу. Друзья, так и в любом деле, так в любом деле. Друзья, написано, вера же от слышания. То есть вера не от видения, а вера от слышания. Друзья, не о телевизорах и не о видео мы сейчас ведем речь, а о том, что там, когда человек начинает видеть, там заканчивается вера. Братья и сестры, есть такие тексты Писания. Дьявол очень сильно старается человека с пути веры удалить. Не в смысле, что он перестанет быть верующим, в смысле христианином, но чтобы он стремился жить вот осязанием, чувствами, видением. Друзья, а Иисус Христос всегда учил, чтобы мы жили верою. Так Павел и пишет, что мы живем верою, но не видением. А если мы живем видением, то мы не живем верой. Человек перестает быть верующим, если его жизнь начинает базироваться на увиденном. Друзья, дьявол борется за то, чтобы человек стремился верить, видя. Стремится дьявол, чтобы увлечь человека с пути веры. Это он достигает самыми разными путями. Но всегда путем обольщения. Всегда путем обольщения. Вот, например, какими путями он это достигает? Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от чего? От веры. Друзья, многие уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот, пожалуйста, обольщение. Друзья, или, например, так вот написано, мы с вами однажды говорили о доброй совести, тоже написано, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Они не потерпели кораблекрушение в совести своей, они отвергли не веру, они отвергли добрую совесть, но потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, один из путей обольщения современности – это религиозное обольщение, то есть, чтобы увлечь человека с пути веры, то есть на путь осязания, на путь видения, на путь знамений и чудес. Друзья, это обольщение сейчас очень яркое. Ну, например, вот волна движения, харизматического движения, друзья, это один из путей обольщения. То есть, когда люди стремятся к знамениям, люди стремятся к чудесам, и этим самым они могут потерять веру, и часто они теряют веру. Часто теряют веру. Друзья, кто ищет знамения? Однажды к Иисусу Христу подошли люди и сказали, «Учитель, покажи нам знамения». То есть, вот логика заставляет мыслить так, что если бы Иисус Христос показал знамения, то люди бы уверовали. Братья и сестры, точно это так или нет? Нет. Нет. Потому что само знамение уничтожает веру. Покажи нам знамение, и мы уверуем. Нам и сегодня многие люди говорят, вот если бы я увидел знамение и увидел бы чудо, тогда бы я уверовал. Друзья, когда этот человек начинает видеть знамение или чудо, там заканчивается вера. Вот это надо понять, друзья, это одна из главных мыслей Евангелия. Очень сильное движение, скажем, Бонке, слышали вы об этом, там, где чудеса, знамения, вот очень сильно применяются при определенных богослужениях, или Джимми Свагерт, или, скажем, чуть-чуть пораньше был Осборн, то есть тоже знамения, чудеса, исцеления, и вот люди тянутся часто к знамениям больше, чем к самому Иисусу Христу. Люди в поисках исцеления, вот как мы однажды говорили, они идут, иногда не разбираясь, к Богу идут или не к Богу они идут. Вот как я приводил такой пример, что в Москве была такая афиша, что колдун, фамилия такая-то будет исцелять и все такое, и люди пошли. Друзья, я не имею в виду, чтобы сейчас отождествить каких-нибудь религиозных лидеров с колдунами или так дальше, совсем нет. Друзья, моя главная мысль даже сейчас не о конфессиях говорить, а как Библия смотрит по поводу знамений и чудес и по поводу веры. Христос не захотел людям показать знамения. Хотя логика говорит, что если бы Иисус Христос показал знамения, когда у Него просили, кажется, успех служения Иисуса Христа был бы более полным, более ярким. Так или не так, братья и сестры? Я думаю, что людей бы вокруг Иисуса Христа собралось бы больше. Но скажите, это были бы люди верующие или нет? Если бы главная цель была Иисуса Христа показать знамения, чтобы люди уверовали, совсем нет. Хотя я думаю, друзья, что да, к Иисусу Христу многие люди шли для того, чтобы получить исцеление от болезни, но не для того, чтобы получить жизнь вечную. Хотя некоторые люди шли для того, чтобы получить жизнь вечную, и вопрос личного здоровья их интересовал меньше. Братья и сестры, мы будем с вами по порядку отвечать на поставленные 5 вопросов. Первый вопрос – это признаки духовной зрелости. Присутствие сверхъестественных дарований является ли показателем духовной зрелости? ну, в церкви или в личной жизни человека. Братья и сестры, то есть, мой вопрос вот какой. Если бы в вашей церкви имело очень много места, случая исцеления или чудеса и знамения, как вы думаете, церковь бы ваша росла быстрее или нет? Я думаю, что успех был бы несомненно выше. Несомненно выше. Ну, например, такие лидеры, как Бонки и некоторые, они имеют успех очень большой. Десятки тысяч людей вот приходят на богослужение, вот и каются, и исцеляются многие, и так дальше. Хотя сейчас говорят так, что исцеление вот в подобных случаях, там, скажем, в Южной Африке или еще в каких-то местах, такие вот яркие исцеления или исцеление у харизматов, это всегда подделка. Как я смыслю на этот счет? То есть, в смысле подделка, люди притворяются. Ну, говорят, выходят люди здоровые, притворяются больными, скажем, с палочкой, глаза закрыл, как будто слепой, а потом он видит и так дальше. Друзья, я не думаю, что это в действительности так. То есть, я думаю, что исцеления, они в действительности имеют место. И чудеса, они в действительности имеют место. В действительности. Мы с вами на одной из бесед, когда мы говорили об оккультизме, говорили, что всегда ли источник чудес – Бог? Далеко не всегда. Мы приводили пример, как в Египте волхвы своими чарами совершали те же самые чудеса, какие совершал Бог через Моисея. Те же самые чудеса. Ну, просто не до конца, в полноте они это совершали. Но они чудеса совершали. Друзья, вы помните, когда апостол Павел был в Филиппах, там была одна женщина, которая ходила и кричала, «Сии мужи, рабы Бога Всевышнего». Откуда она знала, братья и сестры? Ведь это было тоже чудо, это было сверхъестественное явление, что эта женщина, не зная, кто такие Павел и Сила, она ходила и кричала, что эти мужи – рабы Бога Всевышнего. Да, это было сверхъестественное явление, но понятно, что оно было не от Бога, потому что апостол Павел вот, и сила изгнали злого духа из этой женщины. Или был в Самарии Симон Волхв, написано, который изумлял людей волхвованиями. То есть это чудо тоже было не от Бога. Братья и сестры, без всякого сомнения, что если в той или другой церкви имеет место чудеса или знамения, то люди туда идут легче, и люди в таких церквях верят легче, и их обычно бывает больше. Братья и сестры, я прочитаю о духовных дарах, о дарах Духа Святого. Кстати, скажу не о поддельных, а о настоящих дарах. Ну, как я понимаю этот вопрос. Друзья, то есть я хочу вместе с вами сейчас сравнить две церкви. Это церковь города Рим и церковь города Коринф. И мы с вами должны определить, какая церковь из церквей были духовно выше по своему духовному состоянию, какая из церквей были на более высокой ступени. Я прочитаю, братья и сестры, сначала первая глава первого послания к Коринфянам. Я прочитаю с 4 стиха. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Друзья, вот эта фраза, то есть в Коринфянской церкви апостол Павел пишет, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Друзья, какие дары имели место в Коринфской церкви, дары Духа Святого? Я первую главу прочитал, друзья, для того из первой главы, чтобы вы понимали, что речь идет о неподдельных дарованиях. Я читаю 12 глава 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Чуть пропущу для краткости, друзья, и для более легкости размышления. Написано, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение иному пророчеству, иному различению духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Братья и сестры, в Коринфской церкви было множество духовных даров, даров Духа Святого. Какие дары? Самые различные. Друзья, давайте выделим из этих даров дары, носящие сверхъестественный характер, то есть чудесный характер. Посмотрите, я читаю, иному дается духом слово мудрости, не о том говорю, иному слово знания тем же духом, иному вера тем же духом. Друзья, не о этих дарах сейчас хочу говорить. Читаю дальше, иному дары исцелений тем же духом. Это, друзья, дар, носящий уже сверхъестественный характер. То есть, если человек обладает даром исцеления, это уже, ну, в каком-то смысле особый дар. Так будем пока говорить. Ну, вот, например, для сравнения, друзья, я бы задал вам вопрос. Вот у вас в церкви есть человек, имеющий дар исцеления? Я думаю, что это был бы вопрос для вас трудный. Но я потом отвечу на этот вопрос, может быть, как в других местах с этим даром. Иному чудотворение. Друзья, это дар Духа Святого, чудотворение. Написано тем же духом. То есть это не притворный дар, это не поддельный дар. Иному дается чудотворение тем же духом. Иному разные языки. Это тоже дар, носящий сверхъестественный характер. Иному разные языки. Иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Братья и сестры, что я хочу сейчас отметить, что в церкви города Коринф были различные дары Духа Святого, и среди этих различных даров были дары, носящие сверхъестественный характер. Исцеление, чудотворение, разные языки, истолкование языков. То есть четыре. Здесь есть еще пророчество, друзья. В общем, я пророчество не отношу к этой категории даров, потому что проповедь, она тоже считается пророчеством. Поэтому я сложных вопросов просто хочу очень не касаться. Друзья, я прочитаю послание к римлянам, какие дары были в римской церкви. А вы тоже на этом фоне следите. Дары, носящие сверхъестественный характер, если есть, то вы их можете выделить для себя. Тоже 12 глава, только послание к римлянам. И как 6 стих читаю. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель, увещевай, раздаватель, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Братья и сестры, вы проследили дары Духа Святого, которые были в римской церкви? И носят ли эти дары такой же характер, как мы с вами говорили? То есть неестественный характер, ну в обычном понимании это слово. Нет. Мы видим здесь, перечислю еще раз дары. Это дар пророчества, служение, учение, увещеватель, раздаватель, начальствующий и благотворение. То есть, друзья, это дары обычные, дары, с которыми мы встречаемся. И если бы я вас спросил, эти дары у нас есть, мы бы все сказали «есть». Братья и сестры, две церкви. Коринфская церковь, в Коринфе исцеляют, в Коринфе говорят на иных языках, истолковывают языки, творят чудеса. Римская церковь, в римской церкви этого нет. В римской церкви учат, раздают, начальствуют с усердием, ну и благотворят. В римской церкви. Как вы считаете, какая церковь выше стоит духовно? Коринфская. Друзья, сразу же напрашивается мысль, что Коринфская церковь стоит духовно выше. Давайте рассмотрим состояние Коринфской церкви и Римской церкви. Братья и сестры, я буду читать некоторые тексты из Священного Писания, а вы только делайте выводы, я не буду комментировать. Первая глава. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья, что между вами есть споры». Друзья, это Коринф, да, это послание к Коринфянам. Павел говорит, между вами есть споры. Дальше он будет писать. Один говорит, я Павлов, другой я Полосов, я Кифин, а я Христов. Павел недоволен таким положением. Он говорит, разве разделился Христос? Нельзя, братья, так. И братья и сестры, я читаю следующую главу. Простите, третью главу читаю. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что между вами есть... Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Братья и сестры, дела плоти, написано известно, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и так дальше. А потом зависть, споры, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, бесчинство, ну и так дальше. Друзья, то есть Коринфская церковь, мы видим, что у них зависть, споры и разногласия в Коринфе. Это не говорит о духовной высоте этой церкви. Друзья, я читаю дальше. Пятая глава. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать». Братья и сестры, еще один штрих Коринфской церкви, что у них блудодеяние появилось. Мы скажем, ну, блудодеяние может появиться в любой церкви, даже очень церкви так правильно устроенной, и с хорошими служителями, и церковь, которая единство имеет, ну, совершился блуд. Где не бывает, кто-то может сказать. Братья и сестры, реакция Коринфской церкви на блуд, который у них произошел, хорошая или плохая? Плохая. Плохая. Написано, а вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был и среди вас сделавший такое дело. Братья и сестры, я читаю шестую главу. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Братья и сестры, в Коринфской церкви верующие судятся между собою и судьями и избирают внешних людей, не причастных к церкви, которые не имеют ничего общего с церковью. Братья и сестры, я буду немножечко пропуская, здесь очень многих, много вещей. Возьмите 11 главу послания к Коринфянам. Как в Коринфе совершалось хлебопреломление, вы помните или нет? Так как у нас или не так как у нас? Не так, как у нас. Они собирались все вместе, они приносили хлеб и вино, и ели, и пили. И написано, иной был голоден, а иной упивался. Вот такое у них было служение хлебопреломления. То есть они пили вино и пили в большом количестве. И некоторые из них упивались. Апостол Павел говорит, вы неправильно совершаете вечер Господню. И апостол Павел им пишет, как правильно совершать хлебопреломление. Друзья, в Коринфской церкви не любили некоторых служителей, в частности, не любили апостола Павла. И Павел им говорил, что вы возгордились, как вам прийти с жезлом или с любовью и в духе кротости. Они говорили о Павле, что он в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. То есть, братья и сестры, я подвожу маленький итог. В Коринфской церкви были люди, имеющие дары исцеления. В Коринфской церкви были люди, имеющие дар чудотворения, развлечения духов, разные языки, истолкования языков. И тем не менее, в этой церкви был блуд, в этой церкви была гордость, была зависть, споры, разногласия, в этой церкви были соблазны и мало было любви. Апостол Павел им говорил очень много о любви, что надо было любить братьев, они не любили друг друга. И вместе с тем у них было много дарований, и многие дары у них носили сверхъестественный характер. Братья и сестры, я прочитаю Римскую церковь. В Римской церкви, ну, пока скажу, к сожалению, не было у них исцелений, даров, простите, не исцелений, а даров. У них этих мы не наблюдаем. Мы не наблюдаем у них дар чудотворения или разных языков, или истолкования языков. Но какое же состояние в этой церкви? Я прочитаю послание к Римлянам, 1 глава. 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Братья и сестры, вот я больше читать не буду, вы можете послание к Римлянам до конца прочитать дома, и вы не обнаружите, что в Римской церкви были ссоры, зависть, разногласия. Один говорил: я Павла, я Аполосов. Павел укоризны в адрес Римской Церкви не произносит никакой. Вы можете прочитать это все послание, братья и сестры. В чем же причина? Мы скажем, что у них раздаватель, у них увещеватель, но бедные и жалкие дары. Ну, как можно так сказать? Друзья, я тут немножко утрирую, я сам не так мыслю, конечно же, друзья, но у них нету даров, которые бы чудеса совершались бы, скажем, через дары те или другие. Но что мы видим? Павел говорит: благодарю Бога за вас, братья, что вера ваша возвещается во всем мире. Во всем мире. Братья и сестры, я хочу сейчас увязать с первым стихом, который я прочитал. «Знай же, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Отступить от веры – это значит искать знамений, это значит искать видение, искать пощупать, вот тогда только я буду верить. Братья и сестры, в Риме было не так. Вера ваша возвещается во всем мире. Во всем мире. Братья и сестры, я немножечко отступлю вот от последовательности моих рассуждений. Я приведу один пример. Один пример. Мне пришлось быть однажды в одной местности. Это был языческий народ, который не имел Евангелия на своем родном языке. То есть эти люди, они верили в Иисуса Христа только на основании слышанного слова. И вы знаете, я удивился, вот там пробуждение было такое, и я удивился, что среди них имели место некоторые чудеса. Ну, например, какие? Вот человек молится Богу и говорит: «Господи, скажи, как мне надо поступить?» И Бог ему говорит вот так вот, ушами слышит, как надо поступить. Я с этими людьми разговаривал, это было во время моего присутствия там. Вот. То есть человек помолился, Бог говорит: вот так вот, иди туда и делай то. Человек идет и делает, и получается, и все правильно получается. Я пригласил туда еще служителей двоих. Были служители с этой церкви тоже. И вот мы разбирались, мы изучали вот эту ситуацию, что такое. Девушке один человек предлагает замуж, она не знает, как поступить, она становится на колени и говорит: «Господи, соглашаться или не соглашаться, скажи». Слышит голос: «Не соглашайся, он от меня уйдет». Она ему отказывает, проходит 2-3 месяца, ушел. Снова похожая ситуация. Она молится: «Господи, скажи, как поступить?» Бог говорит: «Вот так поступи». И мы начали с братьями разбираться, изучали, расспрашивали, анализы проводили. И вы знаете, друзья, мы пришли к выводу, что это Бог. Что это Бог. И я очень в плане всяких чудес и знамений вообще человек строгий. Если бы мне кто-нибудь сказал: вот я видел Иисуса Христа или ангел по небу летел, я бы себя вел осторожно с этим человеком. Скорее всего, я бы подумал, что или здесь дьявол вмешивается, или, может быть, человеку надо обратиться к врачам, или еще что-нибудь. Вот так мы привыкли жить. И вы знаете, друзья, мы изучали, мы пришли с братьями к выводу, что это Бог. Мне среди этого народа пришлось находиться долго. Много времени, мы беседовали, проповедовали, параллельно переводился Новый Завет. Потом уже они начали Евангелие иметь. И вы знаете, друзья, на глазах вот эти чудеса начали затихать. На глазах стали затихать. То есть, когда люди начинали вот верить на основании слова и проповедь, то эти чудеса, они исчезали довольно быстро, церковь пополнялась, и пришел момент, когда все исчезло. Мы читали Библию, мы молились, мы спрашивали: «Господи, как нам надо поступить?» Открывали Библию, и Бог нам открывал через Библию, через свидетельство в сердце. Кто-то из них пожалел, говорит: «Я раньше молился, голоса слышал, а теперь я уже не слышу, я, наверное, духовно ослабел». Я говорю: «Не ослабел, ты духовно подрос, и поэтому перестал голоса слышать». Братья и сестры, вот Коринф и Рим. Коринф – дар исцеления, иные языки, чудотворения. Они ссорятся, у них блуд, они гордятся вместо того, чтобы плакать. Вечерю как-то бесчинно совершают. И Рим. Павел говорит: вера ваша возвещается во всем мире. Братья и сестры, в какую бы церковь мы захотели вступить членом? А? В римскую. Теперь уже, вы знаете, уже по-другому нельзя, да? А если бы мы не порассуждали и сказали, вот две церкви в Сакраменто есть, и обе церкви баптистские, в одной церкви дары исцеления, чудеса и все, а в другой церкви этого нет, а в другой церкви увещеватели хорошие, раздаватели хорошие. Куда пойдешь членом? Наверное, пойдем туда, где дары исцеления, да? Друзья, так мы устроены. И вы, и я, мы так устроены. Друзья, в богословии вообще есть два направления. Есть мистическое направление и схоластическое. Основоположник мистического направления – это Франциск Азизский. И основоположник схоластического направления – это был такой Фома Аквинский. То есть схоластики, они удалялись от всяких каких чудес, от даже от всяких переживаний вот, духовных, а мистики, наоборот, они склонны были к переживаниям. Вот даже рассказывают, что Франциск Азизский, когда совершал хлебопреломление и участвовал в хлебопреломлении, то у него от внутренних переживаний пот выступал, как капли крови. И это считалось нормально, это считалось даже хорошо, и он даже считается святым вот, в определенных вот, конфессиях. Ну, так вот, друзья. Братья и сестры, я буду двигаться пока дальше, пока дальше. Все ли дары от Духа Святого? Но я писал сегодня конспект своей беседы. Друзья, я, конечно, в этом случае дары взял в кавычки. Все ли дары от Духа Святого? Я прочитаю один текст, который я уже с вами читал. 22 стих 7 главы Евангелия от Матфея. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас». Братья и сестры, вот здесь я пока чуть остановлюсь. «Все ли дары от Духа Святого? Люди, многие скажут мне в тот день, бесов изгоняли». Больных исцеляли, чудеса творили. Я никогда не знал вас. То есть, друзья, эти люди никогда не были Божьими людьми. Никогда. Если пяти неразумным девам Христос сказал, не знаю вас, откуда вы, то здесь он сказал, я никогда не знал вас. Сейчас не знаю. И 20 лет назад я вас не знал. И никогда я вас не знал. То есть это люди, которые именем Иисуса Христа изгоняли бесов и творили чудеса. Я не думаю, друзья, что это было притворство, потому что они сейчас предстоят пред Христом, они обманут Иисуса Христа, они понимают, что они Его не обманут. И все-таки это не были Божьи люди. Хотя я думаю, что у них получалось изгонять бесов, ну, по крайней мере, это была видимая сторона. И у них получалось чудеса творить, самые различные. И они это делали именем Иисуса Христа, но на самом деле они Божьими людьми не были. Вы знаете, друзья, не очень давно я участвовал с братом с одним в изгнании злого духа с одной женщины. И вот этот злой дух кричал и возмущался, и всякие вещи говорил. Вот. И он говорит, я же тебе посылал, к православным посылал, еще к другим посылал, еще, зачем ты к баптистам пошла? Вот так злой дух говорит. То есть он ее посылал и туда, и туда, и туда. Кстати, друзья, у нас в городе очень сильная православная церковь, у них монастырь, в этом монастыре бесов изгоняют, специально комната, люди едут со всей страны, чтобы там бесов изгнали. И вот в этот монастырь злой дух говорит, я же тебя посылал, почему ты туда не пошла? Братья и сестры, и я думаю, что если бы там было только шарлатанство, то люди бы и не ехали. Это бы сразу изобличилось бы, ну, может, не сразу, но через месяц, через два, что они просто шарлатаны и ничего больше. Друзья, если какой-нибудь шаман вот там чудеса совершает, и это все притворство, просто галлюцинация или иллюзия, то его все равно изобличат в его притворстве. Или, скажем, там, ну, вот не некоторые религиозные лидеры. То есть получалось и получается, и именем Иисуса Христа получается. Но Христос говорит, не знаю вас, или я никогда не знал вас. То есть, братья и сестры, определенно можно сказать, что не все дары от Духа Святого. Вы знаете, Священное Писание говорит, что и сам сатана принимает вид ангела света. И в определенных проявлениях он может действовать, ну, точно так, как Иисус Христос, почти. Вот все очень похоже. Вот. Я приводил пример, друзья, что видел афишу, это в нашем городе было, что приехал один человек и говорит, сегодня будут повторяться евангельские чудеса. Так написано было на афише. Вот. Что даже некоторые из нас захотели посмотреть, как эти евангельские чудеса будут повторяться. Друзья, это я пока задал вопрос и отвечаю, что не все дары от Духа Святого. Мы будем двигаться дальше. Третье. Об иных языках. Об иных языках. Назначение дара – иной язык. Друзья, думаю, что в нашем понимании иногда бывает перекос. Перекос какой? Некоторые из нас считают, что дар иных языков – это только для проповеди Евангелия иностранцам. И ничего больше. Друзья, когда я читаю внимательно Новый Завет, то мы находим два направления, в смысле два назначения иных языков было, или проявления поточнее. Это одно проявление, проповедь Евангелия. Это было в день Пятидесятницы. Апостолы исполнились Духа Святого, написано, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Друзья, они не молились на иных языках, они проповедовали на иных языках. Проповедовали. И люди, которые здесь были, вот представители из разных народов, хотя понимаю, что это были евреи из стран языческих, которые знали иностранный язык лучше, чем еврейский, друзья, и они слышали их на своих языках. И они удивлялись, и перфяне, и медяне, и представители Каппадокии, и Вифини, и они удивлялись, что апостолы проповедовали на иных языках. Друзья, это было в действительности проявление Духа Святого и ничего другого. Друзья, и еще одно проявление иных языков – это молитва на иных языках. То есть… И об этом мы читаем в послании к Коринфянам, в первом послании, с 12 по 14 главу. То есть, когда люди молились на иных языках, не обязательно проповедовали, они молились. И люди, которые здесь присутствовали, этот язык могли не понимать. Это имело проявление вот в Коринфской церкви. Друзья, и это было проявление не духа демонического, я так понимаю. Это, тем не менее, было проявление Духа Святого. Иначе апостол Павел точно бы указал, что это проявление духа демонического, и поэтому вам надо от этого отказаться и так дальше. Но Павел в данном случае даже употребляет о том, что я тоже говорю на иных языках. И вот вы говорите на иных языках. И по смыслу это одни и те же языки были. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание? Кому иные языки были обетованы или обещаны? Или точнее, для кого? Я сейчас пока не об этом хотел, я об этом чуть позже скажу. Друзья, я вам прочитаю. Это записано в 14 главе послания к Коринфянам, 21 стих. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Друзья, кому был написан закон? Евреям. К народу всему буду говорить иными языками и иными устами. Друзья, этот текст у пророка Исаии чуть-чуть по-другому звучит. Лепечущими языками буду говорить к этому народу, и они меня не послушают. Вы можете, друзья, изучить эту главу. Я вам сейчас скажу, какая это глава, если кому это интересно. Это пророк Исаия, 28 глава, 11 стих. Братья и сестры, иные языки были Богом предусмотрены для евреев. Для евреев. То есть это было план Божий именно для народа израильского. Кто-то скажет, записка, которую я вчера читал, Деяния апостолов, там 10 глава и 19 глава. Я не буду сейчас прочитывать, друзья. В Самарии началось пробуждение, пришли апостолы, возложили руки на самарян. Самаряне это были евреи или нет? Нет, это были не евреи. Друзья, апостолы возложили руки на самарян, и самаряне заговорили на иных языках. То есть, кажется, я говорю сейчас противоречие. Я говорю, для евреев это было обетование, и вдруг самаряне заговорили на иных языках. Апостол Павел пришел в Ефес, и там было 12 человек, людей, которые считали себя христианами, и они не знали, кто такой Дух Святой. Павел возложил на них руки, и они заговорили на иных языках, ефесяне. Братья и сестры, когда апостол Петр был в доме Корнилия, это тоже были не евреи, это были язычники. Это были язычники. И во время проповеди Петра Дух Святой сошел на язычников, и они заговорили на иных языках. Братья и сестры, для кого были эти языки? Эти языки были для евреев. Эти языки были не для язычников. Самаряне не знали, что с ними происходит, когда они заговорили на иных языках. Эти языки нужны были евреям, то есть Петру и кто с ним еще пришел. Это нужно было для того, чтобы Петр с Иоанном сказали, с ними произошло то же, что с нами произошло. Значит, мы с ними братья. Они самаряне, мы евреи, но теперь мы с ними братья, потому что Дух Святой на них тоже сошел, как и на нас в начале. Петр скажет о доме Корнилия. Друзья, если бы в доме Корнилия язычники не заговорили на иных языках, как вы думаете, Петр бы их покрестил или нет? Он бы их не покрестил. То есть дар иных языков в доме Корнилия нужен был не живущим в доме Корнилия, он нужен был Петру. Петр бы их не покрестил, не покрестил. Друзья, точно такое положение было и в Ефесе. Вот, говорение на иных языках не нужно было ефесянам, это нужно было для Павла и для его работников. Друзья, ведь с Павлом было сотрудников достаточно много. Вы можете прочитать, кажется, 16 главу, там я насчитываю легко около 10 человек, тех людей, которые были вместе с апостолом Павлом. Это для них надо было, это надо было для них. Братья и сестры, то есть вот такая мысль, что говорение на иных языках везде, во всяком народе, это обязательно, и это обязательно, эта мысль, она не подтверждается Евангелием. Хотя я к этому чуть-чуть еще вернусь. Братья и сестры, дар иных языков, это вот как я говорил, как знамение, ну вот некоторые люди говорят, я вам поясню вот эту мысль, некоторые люди говорят, вот нам иной язык нужен для того, чтобы я убедился, что я имею Духа Святого. Главный перекос, что говорение на иных языках, это получается для верующих, чтобы мы знали, что мы Дух Святой имеем. А если он не имеет иной язык, значит он Дух Святой не имеет. Друзья, это знамение для неверующих, для неверующих. Братья и сестры, что говорит апостол Павел о языках? Во-первых, полезность языков. Полезен ли язык? Я прочитаю, друзья. 14 глава, 1 стихи. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». Я пропущу немножечко, друзья. Апостол Павел в 7 стихе пишет, в 6 стихе, «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звуки свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Братья и сестры, здесь мы видим, что апостол Павел, он не очень одобряет говорение на иных языках в обществе. А если точнее, даже он не одобряет, потому что неопределенные звуки, они приводят к смущению. Люди не знают, что надо делать, когда они слышат эти неопределенные звуки или неопределенные слова. Братья и сестры, мы читаем эти главы Коринфянам, и мы находим, что многие люди молились, просто они молятся, и он сам не понимает, и никто не понимает, но человек молится. Я с такими людьми разговаривал, они говорят, я от этого испытываю особое чувство удовлетворения, а что ты еще испытываешь? Ну, Павел говорит, если ты имеешь иной язык, то ты молись о даре истолкования. Иначе твой язык бесполезен. Если истолкователь нет, то ты сам не понимаешь, вот что ты говоришь. Братья и сестры, в 12 главе Коринфянам написано, каждому дается проявление Духа на пользу. Братья и сестры, на пользу. Вот это мы должны очень четко усвоить, что если я получил иной язык, он должен быть обязательно условие, он должен быть на пользу. Если я получил дар исцеления, обязательно условие, этот дар должен быть на пользу. Кто-то говорит, ну я удовлетворение испытываю, вот и польза, потому что я испытываю удовлетворение. Друзья, а Петр пишет, каждый ищи не своей пользы, но пользы другого. Если я говорю на ином языке, и от этого я вижу какую-то полезность для меня, то это противоречит Евангелию. Каждый ищи не своей пользы. Это слово исключает, чтобы я искал пользу свою. Я должен искать пользу другого. И в том числе и в отношении даров духовных. Братья и сестры, превосходство даров. Я не буду читать, только скажу, в 5 стихе. Ну, прочитаю, друзья. Написано, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Братья и сестры, Павел везде говорит о превосходстве дара пророчества. То есть говорит на родном, на понятном для людей языке. Кстати, друзья, я сейчас скажу, сейчас в православной церкви в России происходит вот такое бурление. Люди начинают понимать, мы десятилетиями ходим в православную церковь и слушаем старославянский язык. Зачем он нужен, мы этого не понимаем. Я лучше к баптистам пойду или еще к кому-нибудь полчаса посижу, я на родном языке буду слушать проповедь. Я не понимаю, что священник там поет или что он говорит на старославянском языке. Друзья, апостол Павел говорит, что превосходство даров. Он говорит, ревнуйте больше о том, чтобы пророчествовать. О том, чтобы пророчествовать. То есть иной язык совсем не обязателен, апостол Павел говорит. Вот. Но обязательно, чтобы мы имели дары. Но эти дары мы должны иметь различные дары. И эти дары обязательно должны быть для пользы. То есть если я говорю на незнакомом языке, меня никто не понимает. Это дар бесполезный. Это дар бесполезный. Друзья, тут же можно подвергнуть сомнению, от кого этот дар. Потому что, друзья, вот здесь мой следующий, здесь абзац об иных языках, потому что бывает подделка. Дьявол, как я сказал, принимает вид ангела света. Он может подделать и дары духовные в том числе. Ну, например, дар исцеления может подделать сколько хочешь. Сколько хочешь. Экстрасенсы помогают людям. Кашпировский помогал? Помогал. И Чумак помогал. Люди пили водичку, на телевизор поставили, а Чумак поворожил в Москве, а человек где-нибудь вот в Тбилиси или в Краснодаре пьет водичку и вроде помогает. И вроде помогает. А Кашпировский, друзья, в один город приезжал в Грузию, это в Тбилиси, именем Иисуса Христа людей заставил «Отче наш» читать. И говорят, кому-то помогло. Хотя потом в основном было хуже. Друзья, дьявол очень много делает подделки. И подделки даров духовных в том числе. Я вам приведу некоторые примеры, с чем я лично сталкивался. Лично сталкивался. Это было в Армении. Вот. Там была наша группа на благовестии. И в Армении сейчас очень сильно развивается харизматическое движение, чрезвычайно сильно. Ну, скажем, и очень много пятидесятническое движение. Друзья, и приходилось беседовать с пресвитером церкви пятидесятников. С пресвитером. И пресвитер рассказал такие вещи, что у них бывают случаи, когда человек говорит на ином языке, а здесь случаются люди с Ирана, говорящие по-ирански, не понимающие по-армянски, но они верующие, они хотят посетить. Больше там вот траки вот ездят с Ирана в Армению, с Турции грузовые машины ездят. И шофера некоторые верующие, они идут в церковь. И были такие случаи, что человек молится на ином языке, а он молится по-ирански. То есть это не просто бормотание, ну, скажем, не связанное. Он молится на иранском языке. Иранец к пресвитеру подходит и говорит, останови его, я не могу слушать. Он сквернословит в адрес Бога на моем родном языке. Останови его, пожалуйста. И такие случаи там часто бывают. Или человек начинает говорить на турецком языке, а здесь случается, что турки, и очень часто бывает, что говорят плохие слова в адрес Бога. Друзья, это подделка. То есть дьявол этим пользуется. Пользуется, чтобы происходило какое-то богохульство. И поэтому еще, друзья, я вот некоторые примеры хочу рассказать. Это тоже с теми же республиками связано. Один юноша, он был у нас верующий, уверовал в нашей церкви, очень искренне уверовал. А потом так случилось, что он ушел к пятидесятникам, но не простым, а к субботствующим пятидесятникам, или я точно не могу сказать, или к пятидесятствующим субботникам. В общем, то есть это пятидесятники, соблюдающие субботу, и, ну, и вот так вот. И тоже они говорят на иных языках, исцеляют и все прочее. И вы знаете, друзья, ну так вот пытались с ним беседовать, говорили, уговаривали, чтобы он оставил это, отошел и так дальше. Ничего не помогало. Кстати, не он один, несколько человек туда отошли. И потом случилось, что он впал в блуд. Начал жить с неверующей женщиной, начал пить, очень много пил и курил, и стал совсем неверующий. Прошло несколько лет, он приехал ко мне домой. приехал ко мне домой, и мы с ним беседуем в комнате. Он мне рассказывает свою жизнь, что я все от Бога ушел, я веду ужасную жизнь, неверующая жена, она вместе с ним приехала. И я у него спрашиваю: слушай, ну как ты иные языки имеешь, ты говоришь на иных языках? Говорю, говорю. Когда ты можешь говорить? Когда захочу, тогда и говорю. Вот захочу помолиться на ином языке, духи пророческие послушны пророкам, я говорю на ином языке. Человек ведет безнравственную жизнь, совершенно мирскую жизнь, он говорит на ином языке. Я у него задал вопрос: а как ты это объяснишь? Он говорит: не знаю, я этого не понимаю. В одном месте тоже в наших краях отлучили женщину, отлучили до пришествия. В наших церквях до пришествия не отлучают, а вот там была небольшая группа пятидесятников, отлучили до пришествия Господня. За грехи большие очень. Она пришла к нашему служителю, к пожилому брату, вот к тому, за который я рассказывал, что в вузах постится, постился. И вот она пришла к этому брату и говорит: пожалуйста, помогите мне, может быть, у вас получится, побеседуйте с нашими пасторами, меня отлучите до пришествия Господня. Он говорит: а я у нее спрашиваю, а вот как у вас с иным языком? Да, я, говорит, говорю на ином языке. Он вместе с ней пошел к этим пасторам. Говорит: вот вы отлучили эту женщину до пришествия Господня. Скажите, она в церкви? Нет, конечно. Она спасенная? Нет, конечно. Так она говорит, что на ином языке говорит. Братья и сестры, это то, о чем я вот веду речь сейчас, о подделках. Что вот таких подделок очень много. Очень много. И поэтому Слово Божие и говорит, что наклонность людей в последнее время, они, люди будут увлечены вот тем, чтобы вера их основывалась, услышать что-нибудь. Вот заговорили на языках, все, значит, мы Дух Святой имеем. Не заговорили, значит, не имеем. Чудо какое-нибудь совершили, значит, Бог с нами. Нету чуда, значит, нету Бога с нами. А если вообще чудес не проявляется, значит, может быть, Бога вообще нету. Вообще нету. Братья и сестры, это, в общем-то, очень серьезные вопросы, о которых мы бодрствовать и на страже должны. И я вам скажу, слава Богу, друзья, что Бог нам открыл путь веры, не путь видения, но путь веры. Я не хочу сказать, друзья, что это не путь чудес. Мы к этому чуть-чуть коснемся. У нас осталось два еще вопроса, последние два вопроса. Я прочитаю Евангелие от Марка. Мы должны с вами истолковать последнюю главу Евангелия от Марка. Братья и сестры, я прочитаю всю главу. Это Пасха недавно была. Говорят, Пасху надо праздновать до Вознесения, да? Завтра будет Вознесение. Вот последний день я как раз про Пасху вам и прочитаю. Всю главу. «По прошествию субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, превосходят солнце, и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедши в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен». Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но не услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесну Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать сие знамения. Я прочитаю, какие знамения, еще раз. Именем моим будут изгонять бесов, первое знамение. Будут говорить новыми языками, второе. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, это третье. Возложат руки на больных, они будут здоровы, четвертое. Братья и сестры, все знамения носят сверхъестественный характер. Уверовавших будут сопровождать. Очень многие верующие сегодня говорят, мы, наверное, неверующие. Почему нас не сопровождают эти знамения? Мы, наверное, духовно слабые, потому что у нас не бывает такого, чтобы змею взял, она укусила и не повредил, или, скажем, чашечку яда, или еще так дальше, или иными языками мы с вами не говорим. Почему? Братья и сестры, я отвечу, почему? Кому было дано это обетование, скажите? Это обетование было дано апостолам, в первую очередь, апостолам. Почему апостолам? Друзья, задаю вопрос. В этой главе какое самое распространенное слово? Вы не обратили внимания? Самое слово, которое чаще встречается. Это слово «не поверили». Это слово «не поверили». Оно встречается несколько раз. То есть Христос воскрес. Мария Магдалина увидела, побежала, сказала «не поверили». Шли в Эммаус, пошли, сказали «не поверили». Друзья, если шире сказать, Фома не поверил, когда ему говорили. Друзья, женщины сначала не поверили, когда ангелы сказали, что идите. Написано, они испугались и побежали. У них тоже не было веры. Дорогие братья и сестры, вы помните, в Евангелии от Матфея написано так. 11 же учеников, я цитирую дословно, пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, поклонились ему, а иные... усомнились. Кто усомнился? Это относится к ученикам Христа или нет? Это точно относится к ученикам Христа. Думаю, не к 11. Учеников было больше. То есть, одни в конечном итоге поверили и поклонились, а другие не поверили. Братья и сестры, тех, кто поверил, это обетование в первую очередь на них. Уверовавших будут сопровождать сие знамения. Тех, кто поверил. И не только поверил, братья и сестры, а здесь есть одно слово «сопровождать». Скажите, что означает слово «сопровождать»? Это уже вам слово. Во! Друзья, «сопровождать» – это идти вместе со мной. Это не значит, если я сяду вот здесь, и я скажу, братья и сестры, и вы будете сидеть, нас будут сопровождать знамения. Нет! Знамения будут сопровождать только при одном условии. Если мы, при двух условиях, если мы поверили и пошли. И пошли. Друзья, это обетование не распространяется на всех верующих, который покаялся вот здесь, сел и сидит. Каждый день ездит на работу, зарабатывает деньги, кормит семью, по воскресеньям сидит в церкви. Это обетование на таковых не рассчитано. Это обетование не было рассчитано на учеников Христа, которые остались в Иерусалиме, которые усомнились. Это обетование не рассчитано на учеников Христа, которые поверили, но не пошли. Написано, смотрите, друзья, написано, «И они пошли и проповедовали везде». При Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Братья и сестры, то есть вот эти сверхъестественные проявления дары Духа Святого рассчитаны только на тех, кто поверил и пошел. Это заблуждение, что должен иметь эти дарования тот человек, который сидит. Это заблуждение, если кто-то из нас будет говорить, что мы, братья и сестры, все должны быть обладателями этих обетований. Я вам задам один вопрос. Как вы думаете, если мы устроим праздник жатвы и накормим всех испорченной колбасой, что будет? Ну не поумирают, но в больницу будем скорую помощь вызывать. А как же написано «не повредит», если выпьет смертоносное? Я, друзья, знаю, в нашем Краснодарском крае, в одной церкви, одна семья, в которой было... 9 детей наелись грибов, 7 детей умерли. Я вам сразу скажу, семья была хорошая семья, были настоящие верующие, 7 детей умерли от отравления грибами. А как же так это обетование? Братья и сестры, совершенно я не считаю, что если я змея возьму за хвост, и он все-таки меня ужалит как-нибудь, ядовитый змей, я совершенно не думаю, что у меня не опухнет нога. Вот, или если мне кто-нибудь яд подложит. Но, братья и сестры, если я и вы вместе со мной, мы поедем на миссию проповедовать Евангелие, людям, которые, может быть, не одеваются еще в одежду, которые никогда не держали в руках Библию, и нам кто-то попытается отравить или змей укусит, то я думаю, что вот это обетование на нас с вами будет распространяться. Потому что, посмотрите, друзья, зачем эти знамения нужны были? Зачем? Написано, они пошли и проповедовали при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Эти знамения нужны были, чтобы подкреплялось их слово. Представьте, друзья, какую-нибудь картину. Я поеду куда-нибудь на север Якутии или в Эвенкию и приду в какое-нибудь село, в котором живет шаман. И этот шаман колдует, он стучит в свой бубен, он танцует, и люди ему верят. К нему приходит больной, шаман его исцеляет, и люди так неплохо живут. И представьте себе, я туда приду, и я буду говорить, есть Иисус Христос, который сильнее шамана, который может исцелять и все такое. Эти люди могут сказать, нам Христос не нужен. У нас есть шаман, зачем нам Иисус Христос? Они должны были убедиться, что Иисус Христос сильнее, чем этот шаман, что Дух Святой сильнее, чем Дух, который в этом шамане. И люди начинали верить. Люди начинали верить. А потом они начнут читать Евангелие. А потом им уже чудеса не будут нужны. Я прочитаю, братья и сестры, послание к римлянам, последняя глава. С 17 стиха читаю. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика». Братья и сестры, апостол Павел говорит, что в покорении язычников вере чем? Силою, словом и делом, силой знамений и чудес. Покорить язычников в вере. Вот для чего нужны были знамения и чудеса. Чтобы покорять язычников в вере. Братья и сестры, если какой-либо народ уже евангелизирован, если имеется перевод Библии, если в целом государство христианское, то знамений чудеса уже нет. Это не тот путь, чтобы покорять язычников вере. Здесь действует Слово Божие, здесь действует Библия. Библия. И если сегодня проповедуются какие-нибудь чудеса, то скажите, какие это чудеса? Друзья, я своими глазами видел, когда крещение Духом Святым получали, так называемым Духом Святым, подходит вот так вот, дует в лицо человеку, ну, определенные лидеры, я мог бы и фамилии эти называть, вот, и человек на спину падает и лежит как мертвый, вот вышли целый ряд, он ходит, дует каждому в лицо, и он падает на спину, и это объявляется, что это крещение Духом Святым. Я говорю, покажите мне в Библии хоть один случай, когда человек при крещении Духом Святым на спину падал. Кстати, друзья, сам Бонке говорит, он говорит, мы не понимаем, почему люди падают на спину при крещении Духом Святым. Это сам Бонке говорит. Мы, говорит, этого не понимаем, мы не можем объяснить. У них была огненная конференция одна, вот, когда там вот пели все вместе, и когда толпа людей одновременно упали все на спину, когда дунули им в лицо, вернее, в микрофон дунул, и вся толпа упали на спину, и это было объявлено повальным крещением Духом Святым. Друзья, мы знаем, кто падал на спину. Также, да, в Библии такие случаи описываются, когда люди падали на спину, но, конечно, они не Дух Святой при этом получили. И не Духом Святым были, они при этом исполнены. Братья и сестры, то есть, подвожу итог по Евангелию от Марка. Дар иных языков, дар исцеления, дар изгнания бесов, дар истолкования языков и так дальше. Друзья, это дарования были даны апостолам. Апостолам и тем апостолам, которые пойдут, не тем, которые будут сидеть на месте, тем, которые пойдут проповедовать Евангелие. Братья и сестры, прекратились ли эти дары у апостолов, или они не прекратились? Ослабевали они, или они не ослабевали? Пусть это пока останется вопрос. Я перехожу к последнему подпункту. Это исцеление больных. Я читаю послание Иакова. 5 глава. Что нужно делать больным? 13 стих читаю ниже. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь. И если он содел грехи, простятся ему. Братья и сестры, кого надо позвать, если кто болен? Пресвитеров. Или нужно позвать человека, который имеет дар исцеления. Я повторю вопрос, который я вначале задал. В вашей церкви случайно нету брата или сестры, который обладает даром исцеления? А, Григорий Васильевич. Братья и сестры, нету у вас, нету, нету. Послушайте меня. Друзья, если бы было нормально в церквях дар исцеления, то апостол бы Иаков написал: «Болен ли кто из вас? Пусть позовет имеющего дар исцеления, и пусть он помолится». Так же или нет? Но представьте, если в вашей церкви кто-нибудь обладает даром исцеления, а я скромный пресвитер, кого будете звать? Конечно, не меня. Конечно, не меня. Будем звать того, кто имеет дар исцеления. Братья и сестры, то есть уже в дни апостолов и апостольских учеников вот эти дары, они угасали. Они затихали и угасали. И поэтому Иаков пишет. Он пишет не только своим современникам, но и современникам. Он же это письмо кому-то пишет. Вы можете прочитать, кому он пишет письмо. Он это письмо пишет и мне, и вам. Что если кто-то болен, надо позвать пресвитера церкви, но не имеющего дар исцеления. Некоторые говорят: но пресвитеры, они имеют дар исцеления. Братья и сестры, мы не имеем дар исцеления. Мы не имеем дар исцеления. И мы не имеем дар и знания бесов. Но мы совершаем молитвы об исцелении, и Бог отвечает на эти молитвы. И мы совершаем изгнание бесов, и Бог дает победу в изгнании бесов. Но это не дар изгнания бесов. И это не дар исцеления. Это должен делать каждый пресвитер любой церкви. Кстати, интересная мысль, друзья. Вот когда Иисус Христос исцелял, мы не видим, чтобы исповедовали грехи, да? Не видим. Были случаи, Христос исцелял тут же, тут же. Друзья, мы видим, что были случаи, когда тень апостола Петра, Христос ученикам сказал: вы больше сотворите, чем я. Тень апостола Петра падала на больных, и больные исцелялись. Не было помазания елеем. Не было. Не было возложения рук. Больные исцелялись, только тень Петра падала на них, и они уже вставали. Друзья, апостол Павел, он тоже обладал даром исцеления. Люди исцелялись. Части одежды Павла, опоясания, платки ложили на больных, и больные исцелялись. Это было явное проявление силы Божией, явное проявление Духа Святого. Братья и сестры, и одна скромная фраза. Я читать не буду, вы дома можете прочитать. Второе послание Тимофея, последняя глава. Трофима я оставил больного в Милите. Так же, да? Кажется, ну как же так, Павел, ты же исцелял, вот и даже так легко. Вот, Трофима я оставил больного в Милите. А Трофим, друзья, ведь это сотрудник Павла. Сотрудник Павла. Но Трофим остался неисцеленный. В чем же причина? Я не хочу, друзья, разбираться в причинах, но скажу однозначно, что когда мы совершаем молитву об исцелении, что мы делаем? Сначала необходима чистота сердца. Человек исповедуется. Если человек не исповедуется, он не исцелится. Если человек скроет свой грех, он не исцелится. Второе, нужна вера. Написано: молитва веры исцелит болящего. Если человек исповедался очень тщательно, но он не имеет веры на исцеление, я думаю, что он вряд ли исцелится. Разве что только Бог к нему проявит большую милость, и по вере служителей он может быть исцелиться. А вероятность невысокая, что он исцелится. Написано: молитва веры исцелит болящего. Братья и сестры, есть еще один фактор – это воля Божья. Бывает, что Бог не хочет исцелить. Не хочет исцелить. Павел о себе молился, чтобы Господь благодать свою явил в том, чтобы удалил жало из его плоти. А Господь ему сказал: Павел, больше не молись. Довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. Друзья, я не готов думать, не хочу предполагать, мазал ли апостол Павел Трофима или не мазал, возлагал ли он руки или не возлагал. Друзья, но Трофима он оставил больного в Милите. Апостол Павел оставил. Друзья, у нас бывали случаи, что мы елеем мазали и руки возлагали и молились, а человек не исцелялся. Такие случаи бывали, и это случай не единичный. Вот, братья и сестры, и на это Бог знает зачем, и Бог знает почему, и Бог знает почему. Я сейчас уже должен заканчивать, друзья. Мы имеем Бога Всемогущего. Я сделал одну оговорку, которая, возможно, кому-то не понравилась. Я оговорку сделал, что наш путь узкий, это путь веры, но я не хочу сказать, что это не путь чудес. Братья и сестры, чудес на этом пути очень много. Очень много. Этих чудес было много и в моей жизни, думаю, что и в вашей. И по молитве мы исцелялись много раз. Друзья, и мы просили у Бога, и Бог явно чудо совершал, отвечая на наши просьбы. Иногда тут же отвечал на наши просьбы. И вы этому тоже свидетели, и в вашей жизни такое было. Друзья, сегодня я встречал другую крайность. Есть сегодня конфессии, которые говорят, чудеса – это к апостолам, это не к нам. Это только было тогда. Сейчас исцеляться надо в больницах и только у врачей. Это заблуждение. Это ложь. Друзья, Господь сегодня исцеляет так же, как и в дни апостолов. Просто теперь апостолы, служители должны руки возложить, елеем помазать, и Бог исцеляет больного. И Бог исцеляет больного. Бывает и даже и без помазания, и Бог все равно может исцелить по молитве. То есть наш путь – это тоже, друзья, путь чудес. И Бог, Он чудный. Написано, Он вчера и сегодня и вовеки. Он тот же, такой же Бог, сильный и могущий и вечный. Но наш путь, друзья, это путь веры. Это путь веры. Мы не должны стремиться к каким-то ощущениям, вот какой-то вот пережить в своем естестве крещение Духом Святым или исполнение Духом Святым. Дьявол может все показать, точно похоже, но точно все, как будто Дух Святой. Это может оказаться не Дух Святой. Братья и сестры, апостол Павел в послании к Галатам там пишет, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Или написано, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере, через наставление в вере. Мы скоро будем праздновать праздник Троица, братья и сестры, и Духа Святого мы получили верою тоже. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы у нас были четкие позиции, пути тернистого и пути веры, четкие позиции. И там, где хочется услышать, там, где иной язык нужен, или чудо какое-то, или знамение. Христос говорит, прелюбодейный род и лукавый ищет знамение. Род лукавый и прелюбодейный. Если ты ищешь сегодня знамение, то ты представитель этого рода. Ты представитель этого рода. Тебе надо покаяться. Тебе надо покаяться. Мы должны, друзья, читать Библию, должны внимательно слушать Слово Божие и верить тому, что Бог говорит. Аминь. Просит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты Mm-hmm.